Итак, дорогие друзья, эта лекция посвящена началу царствования императора Николая Павловича, уже одновременно или после подавления восстания декабристов и суда над ними. Я напомню, что прошлая лекция мы закончили судом над декабристами. Но теперь посмотрим, какова же была положительная государственная деятельность нового императора, собственно говоря, с чем он пришел в Россию. Очень часто, упрощая правление Николая Павловича, все рисуют как реакционный консерватизм. И как такой устаревший абсолютизм. Эти оба понятия вовсе неправильны. Разумеется, империя Николая Павловича была абсолютной монархией. Разумеется, основная его позиция была консервативная. Но здесь я уже запнулся, потому что она была и консервативная, и неконсервативная одновременно. Император Николай I вовсе не был абсолютным консерватором, как его иногда называют. Вот его учитель Карамзин был действительно консерватором, а Николай Павлович был несколько иного типа и склада человек, хотя к концу жизни, безусловно, он достиг именно консервативных воззрений. Но не с ними он начинал. И долгое 30-летнее правление императора Николая I очень разумно, это предложил уже Александр Корнилов, очень разумно делить на три периода. Первый период – 25-31 год, то есть до краха польского восстания первого, в этот период император старается продолжать на свой манер реформы его старшего брата Александра. Второй период, 31-48 год, реформы продолжаются, но уже совсем под другим знаком. Целью реформ становится не ликвидация абсолютизма, а преображение России под абсолютным правлением, которое надо продолжать. И третий этап, 48-55 год, это уже абсолютный консерватизм, когда никаких целей позитивного развития на самом деле нет, а есть цели сохранения. Ну, это эпоха, 48-й год, эпоха революций. И после этого вот этот революционный страх, так же, как в последние годы Екатерину II, сковывает Николая Павловича. Но до этого еще далеко. Начиная свое описание реформ и действий России в эпоху Николая I, Корнилов пишет: «Николай Павлович считал, что сам он является первым слугой государства, и что, посвящая всего себя государству, он имеет право требовать того же и от других, которые должны при этом служить по его указаниям. Со своей военной точки зрения он и не мог себе представить иной службы, кроме службы, регулируемой высшим авторитетом и направляемой при помощи строгой дисциплины и служебной иерархии». Видимо, действительно это верное определение, видимо, так как раз и мыслил император Николай Павлович в первые годы своего правления. Но что такое государство? Уже не раз мы эту тему обсуждали, это вопрос вопросов. Для российских людей государство очень часто становится идолом, служит государству, и царь служит государству, и люди служат государству. А что такое государство? Государство – это только система институтов, созданная людьми для того, чтобы им лучше, удобнее жилось. На самом деле все чиновники, включая и царя, первого из них, они, он же тоже имеет чин царский, да? Они все служат не какому-то абстрактному государству, а людям. Если в результате их служения людям становится лучше, богаче, свободнее, спокойнее жить, то тогда их служение оправдано. Если людям от этого плохо, а, скажем, государство становится более мощным, его начинают все бояться, или оно становится еще более огромным и начинает съедать соседние страны, а людям при этом хуже живется, разумеется, такое служение ошибочно. Государство не идол, государство – средство. Высшая ценность – люди. И вот именно это понимание как раз ускользает очень часто из сознания русских людей, которых так и называют государственник. То есть он работает абстрактному государству. А я думаю, что на самом деле обычное звание гражданина, который работает ради граждан других, это намного важнее. Второе замечание – это замечание уже большей части старой и дореволюционной, и тем более советской историографии, которая любит говорить о объективных причинах и факторах. Тот же Корнилов еще до революции, совсем не будучи сторонником исторического материализма, писал: «В отношении же русского общества все царство Николая составляет в сущности один весьма важный и цельный этап, в течение которого окончательно скопились и обострились факторы социально-политического процесса, разрешившиеся частью в эпоху великих реформ, частью не вполне разрешившиеся и в наше время». Вот эта фраза на самом деле ставит нормального человека, по-моему, по крайней мере, меня, ставит в тупик. Какие факторы социально-политического процесса? Перед понимающей, сознающей себя частью русского общества, в том числе и перед императором, и перед его сотрудниками, стояли абсолютно ясные задачи, которые они абсолютно ясно сознавали. Эти задачи состояли в том, что надо убрать те тормоза развития, которые не позволяют России развиваться так же динамично и быстро, как другим европейским странам. Россия берет величиной и своего населения, и своей территории, и своими природными богатствами, она не берет качеством жизни. Она не берет, не обходит другие страны качеством человеческой личности. Почему? И здесь все в один голос говорят две вещи, о которых, опять же, мы с вами много раз говорили. Это рабское состояние значительной части населения, разноправие, потому что права, там, скажем, высших сословий и крестьян различны, это низкий уровень образования общества, посвящения, неграмотности, очень высокий уровень неграмотности. Вторая ужасная беда русского общества. Причем, если совсем уж неграмотными были низшие сословия, крестьяне, то есть 90% жителей страны, то и высшие сословия далеко не все в нем были грамотные. Вот эти слова Пушкина: «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь», они, к сожалению, в значительной степени верны. Образование для очень многих даже русских дворян и выходцев из духовного сословия было неровным, нецельным, несистемным. Понятно, что эти люди, становясь государственными служащими, чиновниками или священниками, они вот эту неглубокость свою, необразованность, в общем-то, варварство свое, они транслировали в общество, которым им управляли. И опять же, русское общество выживало не качеством управления, а просто своей величиной и своим естественным богатством. Но выживало плохо, все равно было бедным, все равно, если в войнах с Турцией турок погибало больше, чем русских, то в войнах в Европе, как правило, русских погибало больше, чем немцев, чем европейцев. Так что вот этот наукообразный подход о том, что какие-то факты скопились и обострились, это, думаю, искусственные слова. На самом деле все очень просто. Вот эти страшные бремена, которые были возложены на русское общество точно уж с начала XVIII века, а может быть и раньше, может быть и в 17-м, с уложения 49-го года, эти тяжкие бремена, одно рождая другое, то есть крепостное положение, рождая плохое образование, изолированность от более развитых стран, естественно, потому что иначе страшно, враждебность этим странам часто, все это вместе взятое мешало развиваться России. И, разумеется, быть консерватором в этом положении, как предлагал Карамзин, было очень глупо, потому что консерватизм означал только одно – откат назад. Не потому русское общество плохо, что оно не похоже на европейские, а потому русское общество было плохо и слабо, что в нем были очень тяжелые болезни. Крепостное положение, рабство – это болезнь. Неграмотность – это болезнь. Эти болезни надо было лечить. И тот, кто говорил, что это нормально, давайте так и будем дальше жить, он был врагом России, безусловно. Он был другом только самому себе, может быть, своему сословию. Но к чести Николая Павловича надо сказать, что здесь он взглядов Карамзина не разделял. Давайте совершим сейчас такой, ну, мыслительный эксперимент. Вот на прошлых лекциях мы говорили о том, что очень возможно Александр Павлович не умер в Таганроге в ноябре 25 года, а ушел с трона, ну, чтобы потом вернуться в Россию с старцем Федором Кузьмичем. Если это действительно так, то наверняка Николай Павлович знал эту тайну. И Николай Павлович знал, и Мария Фёдоровна знала эту тайну. Это одна из причин вот такого сложного узла, который вызвал восстание декабристов на Сенатской площади. Но если он знал тайну ухода своего старшего брата, то совершенно очевидно, что брат, уходя, дал ему некоторые указания. А отношения между братьями были, в общем, все-таки отношения уважения и послушания младших старшим. И это указание было, по всей видимости, какие-то реформы продолжать осуществлять, а с какие-то факторы, которые и, собственно, заставили Александра отказаться от престола, вы помните этот переворот 24-го года, в котором участвовал архимандрит Фотий и Аракчеев, и митрополиты. Вот последствия этого надо было ликвидировать, чтобы дальше продолжать реформы. Потому что этот переворот был переворот в сторону чистого консерватизма. Ничего не развивать, Библию не переводить на русский язык, там проповеди не читать, библейское общество упразднить. Это был чистый консерватизм. И если действительно Александр уходил фактически загнанный вот этими консерваторами, то он, наверное, просил своего младшего брата, восприняв трон, расчистить путь для разумных реформ. И совершенно правильно отмечает Корнилов, что в душе абсолютиста-консерватор Николай поначалу пытался продолжать реформы Александра. Был ли он абсолютистом и консерватором в душе, не знаю, консерватором точно не был, абсолютистом, видимо, только отчасти, но то, что он пытался продолжать реформы Александра, это наверняка. Практически сразу, мы об этом будем говорить подробнее в следующих лекциях, когда будем касаться этих направлений деятельности нового царствования, но важно сказать, что практически сразу, в течение 26-го года, он удаляет Аракчеева, пресловутых Магнитского и Рунича. Помните, Магнитский терроризировал Казанский университет, Рунич – Санкт-Петербургский университет, и заставил уйти в отставку ректора Балугьянского, учителя Николая I по истории права, и устраняет, отправляет в свой монастырь архимандрита Фотия, а потом в 1935 году его еще, как я уже рассказывал, очень сильно наказывает. Что касается Магнитского и Рунича, просто отдали под суд. С другой стороны, Николай возвышает генерала Бенкендорфа, который безуспешно пытался сообщить Александру о заговоре, и записки которого о заговоре еще 22-го года существовали, он его очень уважает, он считает, что он делал большое дело, Александр по непонятным причинам этим пренебрегал, и он его делает, об этом опять же не в этой лекции, но он его делает главноуправляющим третьего отделения собственной канцелярии его императорского величества. То есть он возглавляет всю жандармерию, фактически всю систему охраны, цензуры в стране. Он сохраняет адмирала Шишкова, который после упразднения двойного министерства возглавил Министерство народного просвещения, как, в общем, идейного и сравнительно безобидного консерватора, который вовсе не был среди заговорщиков. Он его оставляет, но он вовсе не принижает при этом князя Александра Николаевича Голицына, как мы увидим. Он довольно быстро возвышает помощника Аракчеева, генерала Петра Клейн-Михеля, и перед ним открывается достаточно блестящая карьера. Он нам еще много раз встретится. Человек, похожий на Бенкендорфа, такой жесткий, ограниченный, но абсолютный служака, исполнительнейший. Казалось бы, вот эти люди типа генерала Бенкендорфа и генерала Клейн-Михеля – это идеальный тип для Николая. Были уже люди, которые говорили, что вот этих немцев, ну, оба немецкого происхождения, аристократического, этих немцев Николай специально возвысил, потому что русские аристократы выступили против него в заговоре 14 декабря. Ну, это домысел. Это домысел. Это не так. По фактам это не так. Это явно, если угодно, анахронизм. Хотя действительно были в армии люди, которые выступали против немецкого засилья, но никакого уж особого немецкого засилья в армии не было. И рядом с немецкими генералами были русские, рядом с немецкими чиновниками были русские, сейчас как с русскими чиновниками мы столкнемся. Так что никакого вот такого предпочтения исполнительным немцам не было. Кроме того, не забудьте, что и среди декабристов было немало людей немецких, в том числе, разумеется, и Павел Пестель, один из главных заговорщиков. Знаменитый адмирал Мордвинов, великий либерал, о котором я подробно говорил, он остался членом Государственного совета, он не был наказан никак, ему продолжал всячески выражать свою симпатию Николай, но государственных высоких должностей он ему больше не предлагает. министр финансов последние годы, после отставки Гурьева, правительства Александра I, Егор Францевич Конкрин надолго остался министром финансов у Николая. Егор Францевич немец, тоже очень упрямый и очень хороший экономист и особенно специалист по денежному обращению, финансист. Он, пожалуй, единственный в лицо страшному для многих Николаю осмеливался говорить «нет». И сам Николай это вспоминал, когда уже Конкрин ушел в отставку по старости и был новым министром, говорит: «С вами хорошо, с вами всегда можно договориться». А с Егором Францевичем было не так. «Бывало, – вспоминал Николай, – придет ко мне Конкрин в туфлях, – он страдал ревматизмом, – греет у камина спину и на всякое мое слово говорит: „Нельзя, Ваше Величество, никак нельзя“». И при этом Конкрин оставался министром финансов у Николая Павловича 17 лет. Он умел ценить этого профессионала. Как вы помните, смерть Карамзина наступила 22 мая. И 13 мая, когда уже Карамзин был совсем плох, и врачи говорили, что он умрет, Николай Павлович пишет ему письмо. Пишет ему письмо, в котором дает ему пенсию, очень большую, 50 тысяч рублей в год, но прекрасно понимал Карамзин, что эта пенсия не только ему, она будет переходить его жене, как сказано в рескрипте, его сыновьям до вступления их в службу, а дочерям до замужества последней из них. То есть умирающий историк может быть спокоен. Но очень важен тон этого письма, и в этом письме мы как раз видим отношение к умершему брату или ушедшему. Николай Михайлович, обращается император к Карамзину, расстроенное здоровье ваше принуждает вас покинуть на время Отечество и искать благоприятнейшего для вас климата. Почитаю за удовольствие изъявить вам мое искреннее желание, чтобы вы скоро возвратились к нам с обновленными силами и могли снова действовать для пользы и чести Отечества, как действовали до ныне. В то же время из-за покойного государя, знавшего на опыте вашу благородную, бескорыстную к нему привязанность, и за себя самого, и за Россию, изъявляю вам признательность, которую вы заслуживаете своей жизнью как гражданин, своими трудами как писатель. Александр сказал вам: русский народ достоин знать свою историю. История вами написанная достойно русского народа. Исполняю то, что желал, но чего не успел исполнить брат мой. В приложенной бумаге найдете вы изъявление воли моей, которая, будучи с моей стороны одной только справедливостью, есть для меня и священное завещание Александра. Желаю, чтобы путешествие было вам полезно, и чтобы оно возвратило вам силы для довершения главного дела вашей жизни. Пребываю вам всегда благосклонный, Николай». 15 мая Карамзин дрожащей рукой выразил государю свою признательность в благодарственном письме. Это было последнее, что он написал в жизни. Безусловно, мы здесь видим, Николай, молодой Николай, не бросался словами, что священная воля брата заставляет его вместе с личным его уважением и любовью вот выдать такие деньги, позаботиться о его путешествии в Италию и сделать все прочее. И вот эта священная воля брата, она очень характерна. Характерная интенция деятельности Николая. Но идейный консерватизм Карамзина ушел вместе с ним. И его заменило нечто иное. И выразителем этого иного наиболее ярким явился другой человек, которого не просто привлек Николай к началу своего правления, но дал ему возглавить до его смерти свое правительство и в самые ответственные направления государственной деятельности. Этот человек – граф Виктор Павлович Кочубей. Именно Виктору Кочубею Николай поручает возглавить особый комитет, который был учрежден для продолжения, так и было сказано, для продолжения реформ государства и общества 6 декабря 1826 года. Это был тайный комитет, Николай очень любил тайные комитеты, непонятно от кого он это все скрывал, потому что все знали, конечно, о наличии этих комитетов, но они назывались тайны, формально их как бы и не было. Этот комитет должен был возглавить продолжение реформ. В его состав вошли, кроме Виктора Павловича, Михаил Михайлович Спиранский, князь Александр Николаевич Голицын, генерал-граф Толстой, генерал Дибич, начальник главного штаба, Илларион Васильевич Васильчиков. Делопроизводители комитета, будущие видные политические деятели империи, младшие друзья Карамзина, Блудов и Дашков. Задачи комитета определил Николай Павлович в записке самому Кочубею. Это, в первую очередь, разбор бумаг покойного Александра Павловича, пересмотр основ и уставов государственного управления, анализ того, что предполагалось сделать в предшествующее царствование, что уже есть и что надо завершить, что в существующем порядке хорошо и чего оставить нельзя, и чем в таком случае заменить. Деятельность комитета продолжалась регулярно до апреля 1830 года, спорадически до 1832 года, и потом замерла. Но во время его регулярной работы он собирался каждую неделю. И вообще было, по-моему, 172 заседания этого комитета. Граф, потом князь Виктор Павлович Кочубей, это одно из очень интересных лиц русской истории. Лицо, которое в значительной степени сейчас забыто, и о котором, если вспоминают, то вспоминают неловкие и, я бы сказал, неумные слова о нем Пушкина, что настолько бедна Россия умами, что даже Кочубей сгодился. Александр Сергеевич – гениальный поэт, но желчный и часто очень злой человек. И, кроме того, он, мальчишка, не мог понять всей полноты государственных дел, которые выполнял Виктор Павлович. А история его весьма интересна. И вообще она показательна, как история государственного человека, вот этого высшего порядка в России. Виктор Павлович родился в 1768 году в казачьем роде, дворянском, знатном казачьем роде в Полтавской губернии у Павла Васильевича Кочубея и Ульяны Андреевны Безбородко. Безбородко, как вы помните, другой очень знатный казачий украинский род. Он правнук знаменитого Василия Леонтьевича Кочубея, генерального писаря Запорожской сечи, которого заложенные как бы доносы на гетмана Мазепу в 1708 году после многих пыток казнили по приказу Петра, просто Петр его выдал Мазепе, и Мазепа его в Белой Церкви казнил. А Кочубей доносил, что Мазепа хочет отделиться от России и перейти на сторону шведов. И не успели казнить Кочубея, как Мазепа это и сделал. И тогда Петр раскаялся, перезахоронил Кочубея в Киево-Печорской лавре, вернул его имущество вдове и детям и очень страдал за то, что вот он совершил такую глупость. Так что у него, как говорится, славное прошлое было у Виктора Павловича. Павел Кочубей был глава подкоморного суда в Полтаве, то есть был высшим судьей города и области. Был высокообразованным человеком, поэтому своим детям он дал необычные для тогдашней России имена Виктор и Аполлон. Это сейчас на слово имя Виктор распространено. Тогда, если вы посмотрите, Викторов практически нет. Они жили в имении, хорошо нам известное благодаря Гоголю, в имении Диканька. Дядя Александр Андреевич Безбородко, то есть брат Ульяны, он взял на себя воспитание детей. А он был фактически в это время главой внешней политики Российской империи при Екатерине II. Виктору дали блестящее воспитание, он учился в частном пансионе де Вильнёва, потом в Женеве, потом был назначен в первую дипломатическую миссию в Швецию, одновременно учился в Упсальском университете, потом в Париже оказался в 1991 году, кстати, Безбородко был недоволен этим, но он хотел посмотреть революцию своими глазами французскую и слушал там лекции знаменитого Лагарпа. Он был еще в 1976 году записан в Преображенский полк, но военная карьера его не волновала. После дипломатической миссии в Швеции он был в дипломатической миссии в Англии. И когда был у Воронцова в Англии, он получил разрешение путешествовать по Европе в целях образования и учился в Швейцарии, учился во Франции, и в самой Англии учился. С 1792 года, 1792 года, он друг Александра. В 1792 году он назначен чрезвычайным посланником к Константинополю. Вы посчитаете возраст. Ему 25 лет. И он блестяще справлялся с этой миссией. Кстати, он был большим сторонником Союза с Портой. И тогда была его переписка с Александром, которую я уже не раз приводил. В 1798 году он назначен вице-канцлером и вице-президентом коллегии иностранных дел, действительным тайным советником. 4 апреля 1999 года, 31 года от роду, он первый в своем роде получил графский титул. Молодой, но весьма влиятельный дипломат, был противником территориальных превращений России, в этом смысле он был против политики Екатерины и за первоначальную политику Павла, и он, кроме того, был убежденным англофилом, человеком совершенно блестящей европейской образованности. Характерно его отношение в важнейшем личном вопросе. Император Павел, который сначала ему благоволил, как вы видите, и дал ему и титул в апреле 99 года, и назначил на очень высокие посты, он хотел женить Кочубея на своей фаворитке Анне Лопухиной, то есть прикрыть свои отношения с молодой женщиной тем, что она будет в браке с Виктором Кочубеем. Очень многие шли на подобные сговоры, которые обещали блестящую карьеру, но не Виктор Павлович. Вообще он был известен таким довольно, ну как и все тогда почти молодые люди высшего света, довольно вольными похождениями, у него даже вроде бы был от жены одного из сотрудников миссии в Константинополе внебрачный ребенок, но тут он очень быстро посватался к Марии Васильчиковой, женился на ней, и в сентябре 1999 года был лишен всех своих должностей рассвирепевшим Павлом и выслан в свое имение Диканьку. Молодые, забегая вперед, скажу, прожили жизнь счастливо, и Виктор Павлович умер на руках своей жены, которая родила ему, если мне не изменяет память, 11 детей. То есть там все было совершенно в порядке. Весной 1800 года, не желая оставаться в России, в ситуации опалы, пользуясь своим большим все-таки влиянием, Кочубей и его молодая жена уехали в Дрезден. Только 1 апреля 1801 года, узнав о том, что Павел мертв, Виктор Павлович возвращается в Россию, и его со спростёртыми, его даже торопит Александр, как вы помните, возвращайся быстрее, и тут же назначает его на ведущие посты. Он уже в июне 1801 года президент коллегии иностранных дел и сенатор, но самое главное, он член негласного комитета, то есть он один из, вместе еще с несколькими, помните, реформаторами, тем же князем Адамом Черторийским, с Николаем Николаевичем Новосильцевым, он член негласного комитета, то есть он ближайший содумник Александра и проводник его тогда задуманных великих реформ. Когда создано министерство, 8 сентября 1802 года его император назначает первым министром внутренних дел России. Вот если где-то есть галерея министра внутренних дел, в которой, к сожалению, есть и такие портреты, должны были бы быть неприятные советские, да, вот, но первым из них это граф тогда Виктор Павлович Кочубей. Вигель, тоже завистник, конечно же, в своих записках пишет: «Красивая наружность, иногда молчаливая задумчивость, испытующий взгляд, надменная учтивость, были блестящие завесы, за кои искусно прятал он свои недостатки, и имя государственного человека принадлежало ему, когда еще ничем он его не заслужил». Совершенно несправедливо, потому что к этому времени он уже заслужил это имя очень и очень многим. Именно на него Александр надеется в первую очередь. Он, как вы помните, назначает его председателем комитета по устройству дел истлянских и лифлянских христиан, и он провел эту реформу, он против освобождения крестьян без земли и перевода их в дворовые безземельные. Он заботится, как министр внутренних дел, тогда это и коммерция и торговля, он заботится о развитии Новороссии, особенно о городе Одессе. Именно он заметил и привлек на государственную службу Спиранского и специально в 1806 году познакомил его с Александром I, послав вместо себя с докладом к императору, сказавшись сам больным. И потом, даже в период опалы и дальше, при Николае I он всегда будет покровительствовать Спиранскому. То есть это действие, конечно, государственного человека. После заключения в июне 1807 года Тильзитского мира Виктор Кочубей подает в отставку. Подает в отставку, потому что он решительный противник Тильзитского мира. Он считает, что вся русская война, вся русская политика, которая началась с объявления войны Франции после убийства герцога Энгиенского, вся она теперь перечеркнута, вся она ни к чему не нужна. И это предательство. Александр I совершил предательство. И он не боится уйти в отставку. Вот тогда государственные люди ценили свои убеждения больше своего служения мифическому государству. Они считали, что они принесут больше, сохранив свою честь народу, чем продав его за благосклонность государя. Интересно, что Александр не хотел принимать отставку Кочубея, убеждал, уговаривал, обнимал его, а вы знаете, как обворожителен мог быть Александр Павлович. Но Виктор Павлович был настойчив, и четвертое его прошение 24 ноября 1807 года было принято. То есть, подумайте, он за несколько месяцев 4 раза подавал прошение об отставке, и, наконец, четвертое было принято. Когда он уходил с своего поста, он разослал всем губернаторам циркулярное письмо, в котором, расставаясь с ними, благодарил их за поспешествование ему, в исполнении собственных его обязанностей их деятельными трудами. Как об этом пишет Иван Михайлович Долгоруков, его современник, известный писатель, в книге «Капище моего сердца», изданной в «Науке» в 1997 году. И после этого он опять уезжает в Париж, встречается там и с Фуше, и с другими государственными деятелями империи, и возвращается только в 1810 году. Александр на него не злобится, не отправляет его в ссылку, а тут же назначает членом Государственного совета, в начале 12 года назначает начальником департамента законов Государственного совета. Во время войны 12-15 годов он стоит при императоре и в 13 году занимает очень важный союзнический пост. Он возглавил Центральный совет по управлению германскими землями. Когда ему в 14 году император предложил, зная его англофильство, пост посла России в Англии, он отказался, так и сказал, что он не считает для себя возможным надолго покидать Отечество. С 19 по 23 год он министр внутренних дел снова и председатель Сибирского комитета, а, как вы помните, генерал-губернатором Сибири в это время Спиранский, то есть они работают очень плотно вместе. Но видя новые тенденции, вот это постепенное вытеснение старой политики Александра, вот новой, которая ему была не близка, он сдает должность в феврале 1823 года и, сославшись на болезнь дочери, которая действительно умерла через некоторое время от чахотки, он уезжает сначала в Крым, потом во Францию. И вот Кочубей возвращается с воцарением Николая Павловича. И его тут же Николай Павлович назначает председателем тайного комитета 6 декабря. Да? В 27-32 году он председатель комитета министров. После него, кстати говоря, в 1932 году председателем комитета министров назначен Николай Николаевич Новосильцев. Не просто еще один человек из вот этого негласного комитета Александра, но и главный автор Конституции России 20-го года, вы помните, уставная грамота Новосильцева. И в 27-34 году он председатель Государственного совета. То есть в его лице объединена и законодательная Государственный совет, и исполнительная власть империи. Об этом он писал еще в записке Александру 14-го года. Именно 6 декабря 31-го года ему дается княжеский титул и всем его потомкам по нисходящей мужской линии. А в 1934 году он назначается на высшую должность империи, которой до него просто не было, государственный канцлер внутренних дел. Выше в табеле о рангах ничего нет. Но в этот же год, в ночь со 2 на 3 июня, он умирает на руках жены от приступа стенокардии в 65 лет. Кочубей не переставал говорить, что крепостничество – это гигантское зло России. Никогда не скрывал этого. Но ликвидировать его надо с осторожностью, чтобы не поколебать все государственные устои. Именно Кочубея по распоряжению Александра II изобразили на памятнике тысячелетия России рядом с императором Александром. Ближе Кочубея на самом деле Александру никто не был, может быть, только князь Александр Николаевич Голицын. О Кочубее хорошо написал в своем замечательном обзоре «Русские портреты 18-19 столетий» великий князь Николай Михайлович в первом выпуске, номер 150. Но мы уже упомянули о записке графа Кочубея Александру 14 года. Эта записка, так сказать, записка с двойным дном. Дело в том, что она была действительно, видимо, написана в 14 году, потому что ясно, что вот только-только закончилась война. Страшная война с Наполеоном. А с другой стороны, эта записка была принята Николаем Павловичем, как якобы написанная в феврале 1826 года. И именно благодаря этой записке он был назначен, Кочубей, и главой тайного комитета и потом председателем кабинета министров. То есть, эта записка сыграла основополагающую роль дважды. При Александре, когда он был второй раз назначен министром внутренних дел, и при Николае. Это говорит о двух вещах. Во-первых, о преемственности политики между Александром и Николаем, и вот этим звеном, этим кольцом, которое соединяло правительство, соединяло направление государственной деятельности двух императоров. Этим кольцом является Виктор Павлович Кочубей. И второе, это говорит о определенной сумме идей и воззрений, о которой мы сейчас поговорим с вами немножко. Но третье о чем это говорит, что хотя Николай Павлович назначал таких людей, как Клейн Михель или Бенкендорф, то есть преданных и, в общем, исполнителей, но он особо ценил людей свободомыслящих, независимых, которые могли отказать прихоти его отцу Павлу Петровичу, которые могли отказаться следовать воле брата и подавать в отставку всякий раз, когда считали, что правление или деятельность государства не соответствует их нравственным принципам. Однако перейдем к этой записке. Она называется «О положении империи и мерах к прекращению беспорядков и введению лучшего устройства в разных отраслях правительства составляющих». Эта записка, как и следует государственной записке, тем более секретной, его комитета была секретной. Ее опубликовали только в 1897, по-моему, 7 году, в 90-м томе материалов Российского императорского исторического общества. Сейчас эти материалы отсканированы, легко доступны, и вы эту записку можете прочесть в напечатанном виде прямо в интернете. Рассмотрение этой записки в особом секретном комитете, что в декабре 1826 года и началась деятельность комитета. В заседаниях 9 и 15 декабря она как раз и была рассмотрена. Что же пишет важного в этой записке? Во-первых, записка состоит из, можно сказать, трех частей. Ну, философская преамбула, которая нам сейчас понадобится, часть государственное устройство и часть финансо-экономика. Финансо-экономику мы пока трогать не будем, в свое время, может, об этом немножко скажем. И завершает местным управлением и губернским устройством. Это такая всеохватная записка. Там, значит, предложены такие фундаментальные вещи, которые были исполнены Александром I, как слияние Министерства внутренних дел и полиции, они были слиты навсегда в России, соединение Министерства народного просвещения и духовных дел, потому что без духовного образования невозможно просвещение. Вы знаете, что результатом этой записки стало создание министерства под руководством князя Александра Николаевича Голицына. И, наконец, еще одна очень важная идея – это разделение ветвей власти. Государственный совет, совет министров и сенат. Вот мы не раз уже слышали об этих структурах, помним, как Спиранский думал в 9-10 году, как Государственному совету добавится Государственная дума и так далее. Но коль не добавилось, то в 14 году Кочубей предлагает Государственный совет – законодательный орган, совет министров – исполнительный орган, сенат – высшая судебная инстанция. То есть, по всем правилам тогдашней, да и нынешней политической модели, он предлагает разделение ветвей власти, причем жесткое разделение ветвей власти. Над всеми ними император, да. Но вот эти три ветви власти разделены. Пишет он следующее. Россия, следуя большими шагами за просвещенным образованием и поставив себя в числе держав европейских, необходимо должна и установления свои располагать образом, соответствующим европейской державе. Установления, которые могли быть удобны за век или полвека назад, то есть при Петре или Екатерине, не могли быть свойственны государству, приближающемуся ежечасно к другим народам, большое общество европейское составляющим. И что поэтому следует, не повинуясь слепо учреждениям чужеземным, соображать свои, собственные, с настоящим положением государства и усовершенствовать оные. Значит, мы здесь видим первая интенция – Россия – европейская держава, никакая не евроазиатская, все эти домыслы, их нет и на грош. Никакая не специфическая, никакая не русская цивилизация. Россия – европейская держава. И она должна свои установления, то есть свои порядки, сообразовывать с другими странами Европы, но при этом оставаться и сама собой. Ну, это и понятно. Англия отличается от Франции, Швеция от Пруссии, это очевидно. И Россия тоже не должна никого слепо копировать. Но она должна двигаться в этом же направлении, в этом же русле. Второй момент – это самодержавное государство. В отличие от самого Александра, который, ну не случайно же, конституция Новосильцева, она же позже была составлена, вот сам Александр не был так уверен в идеале самодержавия. А Кочубей считал, что самодержавие – это рычаг к построению европейского и, в конечном счете, ну, народовластного, да, как тогда говорили, демократического, как мы говорим сейчас, государства. То есть от абсолютизма к демократии. Но чтобы это осуществилось, необходимо действия именно абсолютистского государя. Почему? Потому что слишком много, он об этом прямо пишет в записке, косных, корыстных, лживых, карьерных соображений у русской элиты. И пока народ так плохо образован, нельзя доверять ни народу, ни элите управление страной. Государь должен привести Россию к демократии. В своей записке он пишет: «Империя российская составляет самодержавное государство. И если взглянуть на пространство Земли, на географическое оного положение, на степень его просвещения и на многие другие обстоятельства, так он обходит понятие крепостного права, то должен осознаться, что формы сия правления есть единое, которое на долгое время свойственно России быть может». Именно это понравилось Николаю Павловичу. В это время Николай Павлович также мыслил, что самодержавие – средство, а не цель, которая подчинена России. Это средство модернизации России, средство ее превращения в современную европейскую державу. Мы увидим потом, не в этой уже лекции, а в следующих, очень много доказательств этого. Но вот эта идея Кочубея самое главное. Еще раз в своей записке он пишет это так: «Итак, Россия по многим уважительным причинам не может в учреждениях своих совершенно сообразоваться с другими европейскими державами, а потому, не отвергая коренных правил, кои каждой ветви хорошего управления или хозяйства везде свойственны, должно приспособлять оные, сколько возможно, положению нашему». То есть идея разделения властей, там, закона, все это должно работать, но приспосабливая к положению нашему и меняя наше положение. Я бы назвал это не консерватизмом, а бюрократическим реформизмом. То есть Виктор Павлович Кочубей – это классический представитель глубоко просвещенного бюрократа-реформатора, который с помощью бюрократических методов, в первую очередь абсолютной монархии, хочет реформировать общество в сторону европейских стандартов, в том числе и в области крепостного права, и в области образования. Вот. Этот сборник, где оно опубликовано, 1894 год, том 90. Сами бумаги комитета изданы в 74-м и 90-м томах сборников Императорского исторического общества. Этим комитетом были подготовлены несколько важных законопроектов, ни один из них не был принят при деятельности комитета. Некоторые были приняты потом, уже после завершения работы комитета и в основном после смерти уже самого Кочубея. Но были подготовлены законопроекты, реформирующие табель о рангах. Предлагалось разрешать освобождать крестьян и с землей, и без земли. И все освобожденные крестьяне переходили в сословие вольно отпущенных земледельцев. Проект административной реформы. Госсовет, Совмин и Сенат, вот как предлагал Кочубей, то есть разделение ветвей власти. Подробно о деятельности вот комитета 6 декабря есть в книге Кизеветтера «Исторические очерки. Москва, 1912 год», в главе «Внутренняя политика в царствовании императора Николая Павловича». Вообще Александр Александрович Кизеветтер, сам из русских немцев из Тюрингии, это тоже один из блестящих русских историков. Он был членом ЦК кадетской партии, депутат Второй Государственной Думы, профессор истории МГУ, гласный Московской городской думы, трижды арестовывался ЧК и в 22-м году выслан из РСФСР, слава богу, жил в Праге. Товарищ председателя, а с 32-го года до своей смерти в 34-м году председателя Русского исторического общества, того самого, который издавал эти труды, похоронен на Ольшанском кладбище. Его брошюра «Идеология партии народной свободы» и о чем сказано в манифесте 17 октября 1905 года, это, можно сказать, программный документ о кадетской партии. Но ему же принадлежит очень интересная история России XIX века, изданная издательством «Гранат» в 1910 году. Так что то, что он исследовал деятельность этого комитета, это очень интересно, и труды Кизеветтера я вообще рекомендую. Это действительно очень высококлассный русский историк. Теперь, дорогие друзья, мы перейдем к следующему очень важному направлению ранней деятельности Николая Павловича. Мы уже увидели, да, что это просвещенная бюрократическая реформация, то есть реформы с помощью бюрократии. Мы посмотрим, как происходили эти реформы в самой главной сфере, а это сфера права. Как вы помните, весь XVIII век Россия жила в системе абсолютизма, и потому новые правовые акты, в том числе кодекс Наполеона или иной гражданский кодекс и Конституция Соединенных Штатов, которую, как вы помните, Джефферсон прислал в подарок Александру I, за что Александр послал ему свой бюст. То есть любой кодекс, который ставит верховную власть под закон и отделяющий законодательную власть от исполнительной и обе от судебной, был глубоко чужд русской системе. И Александр мечтал изменить это положение. Поэтому он был исключительно рад найти в Спиранском тогда, в 6-7 году, просвещенного исполнителя своих желаний, единомысленного ему. И Михаил Михайлович Спиранский предложил Александру уложение, построенное на принципе всеобщей подзаконности, как Конституция Соединенных Штатов. Поэтому Карамзин глубоко критиковал тогда проект Спиранского. Он не видел разницы между законом и царским указом и восклицает: «Разве указы не законы?» А между тем это совершенно разные вещи. Закон – это то, что пишется для всех. Американский президент не менее подзаконен, чем любой фермер. Первый консул империи, тогда французской, подзаконен кодексу Наполеона, а это сам Наполеон, как и любой его солдат. Ну и в пределе, что такое закон? Мы знаем там Моисеевы законы, да? Не убий. Никто не имеет права убивать. Ни царь не имеет права убивать без суда просто так. Ни обычный человек не имеет права убивать. Никто не имеет права воровать, понятно, лгать и так далее. Это как раз и есть принцип абсолютности закона. То есть образом, примером для человеческих законов является закон божественный, который важен для всех. Лгун, убийцы будут наказаны Богом, независимо от того, какой они имеют статус на земле. Вот закон имеет такой же принцип. Закон накажет любого человека, который его нарушит. А указ – это другое. Указ – это когда указывают. И тот, кто указывает, не должен следовать тому, что он указывает, а должны следовать указам те, кому указывают. Указы даются подданным, а законы даются для всех. Поэтому в проект уложения государственных законов Российской империи, который составляет Михаил Спиранский в 9-10 году, он включает принцип. При восприятии короны император дает в соборной церкви над Евангелием следующую присягу: «Клянусь веренным мне от Бога народом управлять по законам государственным». То есть то, что вот мы сейчас видим, когда президент приносит клятву на Конституции, вот начало этому в этой клятве. Но тогда к этой клятве относились серьезно. Тогда понимали, что измена, клятва преступления в первую очередь бьет по самому клятва преступнику. Люди тогда серьезнее относились к своему слову. Это была не просто традиция. Предложения Спиранского не были отправлены в ссылку вместе с ним самим в марте 1812 года. Почти через 7 лет в этих словах составляется императором Александром его коронационная клятва в качестве польского короля. То есть именно Александр клянется в Варшаве сейме и народу соблюдать конституцию, которую он дает королевству польскому. И он думает то же самое сделать и с общей русской конституцией, то есть самой уставной грамотой Новосильцева. Александр старался поставить закон над обществом. Николай иначе. Следуя советам Карамзина и Кочубея, он избирает иной органичный для России предшествующего столетия абсолютистский путь. Николай прекрасно понимает значение для правильно устроенного государства кодифицированных законов, но законов для других. Сам же монарх – одушевленный закон. Ему закон не писан. Не случайно Карамзин рекомендует в качестве образца для законодательного свода России не гражданский кодекс Наполеона, а Юстинианов кодекс и пандекты VI века. По форме совершенно христианский этот правовой синтез Юстиниана, по сути, ничего общего с церковью не имеет и как раз объявляет императора «номос эм психос» – одушевленным законом. Как пишет отец Александр Шмеман, в синтезе Юстиниана церковь как бы растворяется, из государственной психологии окончательно исчезает сознание ее церкви, коренной иноприродности миру и царству. Первая глава в истории христианского мира завершается победным возвращением в него языческого абсолютизма. Карамзин как консерватор, Кочубей как бюрократический реформатор, но хотят сохранения абсолютизма. И Николай с ними согласен. Он не представляет себе, как можно реформировать Россию, не имея рычага абсолютной власти. Надо сказать, Александр видимо, к этому склонялся последние годы, и не исключено, что он рекомендовал как раз молодому брату выбрать Кочубея себе в таким государственным советником. Вы помните, что в 17-18 веках с ослаблением христианского миросозерцания абсолютизм вновь победно возвращается на этот раз в Западную Европу и Россию. Но после Французской революции он повсюду быстро отмирает, замещаясь демократией. Он не понадобился для того, чтобы народы перешли к демократии. Иначе в России. Николай здесь пытается утвердить абсолютизм. Мы не знаем, удалось бы осуществлять реформы по конституции Новосильцева. Мы просто этого не знаем. Этот эксперимент не был поставлен над Россией. Но мы видим, что введение земского управления в 1864 году совершенно не взорвало Россию, а наоборот, после некоторого перемалывания как бы нового, организм России заработал намного эффективнее и быстрее. Поэтому то, что с легкой руки Кочубея и Николая Павловича удалось в России утвердить абсолютизм еще на 70 лет, фактически до октября 1905 года, это, ну, по крайней мере, сомнительный подарок. И хотя Николай Павлович стремился использовать абсолютизм не для охранения своей власти, как некоторые, к сожалению, политики сейчас делают, а использовать рычаг абсолютизма для модернизации общества, трагедия в том, что этот опыт дал отрицательный результат. Общество демократическое абсолютистским рычагом построить оказалось невозможно. Николай стал догадываться об этом в 1931 году и окончательно уверился в 1948. И его сын вновь попытался использовать уже демократический рычаг земства, потом же он думал ввести уже и общенациональное соборное управление, но не успел. В общем, Россия так вот судорожно, с трудом из-за вот такого тяжелого наследия, именно из-за тяжелого наследия крепостного права, безграмотности, но приближалась к демократическим формам. Однако и абсолютизм вовсе не предполагал беззаконие. Напротив, абсолютный монарх управляет подданными посредством ясных и правильно кодифицированных установлений, которые он же и дает с высоты трона своему народу. Так действовала Мария Терезия в Австрии, Фридрих Великий в Пруссии. Русские цари, начиная с Петра I, издают указы и созывают комиссии для написания законодательного свода, но им ничего не удается создать. И Николай I сделал все возможное, чтобы законные основания были подведены под российскую государственность. Здесь он воплотил замысел и Петра, и Екатерины. Уже 13 декабря 1825 года, то есть еще даже до выступления на Сенатской площади, он объяснял своему учителю профессору Михаилу Малугьянскому: «Я желаю положить в основу государственного строя и управления всю силу и строгость законов». 31 января 1826 года председателю Госсовета князю Лопухину, вот именно его потом сменит Кочубей, Николай пишет рескрипт: «При первоначальном обозрении разных частей государственного управления, обратив особенное внимание на уложение отечественных наших законов, усмотрел я, что труды с давних лет по сей части предпринятые были многократно прерываемы и потому досель не достигли своей цели. Желая сколь можно более удостоверить успешное их совершение, я признал нужным принять их в непосредственное мое ведение, для сего приказал я учредить в собственной моей канцелярии особое для них отделение». Об этом же он говорит и в 1933 году, когда уже завершена работа над кодификацией законов. Тогда в речи в Государственном совете Николай Павлович сказал: «При самом моем вступлении на престол я счёл долгом обратить внимание на разные предметы управления, о которых не имел почти никакого сведения. Главным занявшим меня делом было, естественно, правосудие. Я еще с молоду слышал о недостатках у нас по этой части, о ябеде, о лихоимстве, о несуществовании полных на все законов или о смешении их от чрезвычайного множества указов, нередко между собой противоречивых. Это побудило меня с первых дней моего правления рассмотреть состояние, в котором находилась комиссия, учрежденная для составления законов. К сожалению, представленные сведения удостоверили меня, что ее труды остались почти совершенно бесплодными. Нетрудно было открыть и причину этому недостатку. Результат главнейший происходил от того, что всегда обращались к сочинению новых законов, тогда как надо было сперва основать старый на твердых началах. Это побудило меня начать прежде всего с определения цели, к которой правительство должно направлять свои действия по части законодательства. И из предложенных мне путей я выбрал совершенно противоположный прежним. Вместо сочинения новых законов я велел собрать сперва вполне и привести в порядок те, которые уже существуют, а самое дело по его важности взял мое непосредственное руководство, закрыв прежнюю комиссию. Так он создает так называемое второе отделение, собственно, его императорского величества канцелярии по кодификации законов, как раз под начальством Михаила Андреевича Балугьянского. Но сущность работы он поручает Михаилу Михайловичу Сперанскому. Мы поймем, почему такое различие. Михаил Балугьянский тоже в своем роде замечательный человек, преподаватель Николая Павловича, а вообще он русин, сын греко-католического священника из Венгрии. Он учился в Венгерской королевской академии, в Венском университете, был профессором права Пешского университета и в 1803 году был приглашен в Россию на работу. То есть тогда он не считался каким-нибудь иностранным шпионом, а наоборот, иностранных ученых всячески приглашали в Россию не только для преподавания, но и для государственной работы. Он становится начальником одного из отделений комиссии к распоставлению законов 6-го года, деканом философско-юридического факультета Санкт-Петербургского университета из 19-го года, когда этот университет оформился окончательно, ректором. Он преподавал в 13-17 году право великим князьям Николаю и Михаилу. Характерно, что в 21-м году в знак протеста против деятельности Рунича он ушел с поста ректора, а потом и вовсе ушел из университета, возмущенный преследованием свободомыслящих профессоров. Его называли декабристы членом своего общества, но следствие это не подтвердило. Он по личной просьбе уже Николая I подготовил четырехтомный проект постепенной ликвидации крепостного права и сочинение по сельскому праву, неразрывно связанное с ликвидацией крепостного права. В 1937 году он был возведен в дворянство. В его гербе была цифра 15 по числу томов законов свода им испиранским подготовленных. Он умер в 1947 году от паралича легких. Спиранский, который работает в 1809-1811 годах над гражданским уложением в духе Наполеонова кодекса 26 года, трудится во втором отделении собственного императорского величества канцелярии над кодификацией всего корпуса российского законодательства. Николай, как пишет Модест Корф, без большого восторга назначил Спиранского, не найдя вокруг себя никого, к тому более способного. Николай не любил Спиранского и не доверял ему поначалу. Видимо, что-то ему и брат сказал, потому что если к тому же Кочубею Николай относился с очень большим доверием и к Новосильцеву, то к Спиранскому он относился с огромным недоверием. И как раз Михаила Андреевича Балугьянского Николай поставил, если угодно, надзирателем над не в меру когда-то либеральным Спиранским. О Спиранском Николай говорил Балугьянскому: смотри же, чтобы он не наделал таких же проказ, как в 1810 году, ты у меня будешь за него в ответе. Спиранский, впрочем, на этот раз и не думает либеральничать. Как пишет Корнилов, Спиранский совершенно перестал быть идеологом политического либерализма и прочно вступил на путь политического практицизма и оппортунизма. Как бы там ни было, он стал исполнителем не только воли Николая, но и воли Кочубея, то есть этот бюрократический реформизм. После всех событий, связанных с отставкой 17 марта 1812 года, потом с постепенным новым возвышением своим, Спиранский теперь, в начале правления Николая Павловича, был сломлен страхом и надеждой. Страхом, что близость его к некоторым декабристам, в первую очередь Гавриилу Степановичу Батенькову, с ним он работал в Сибири вместе, и потом очень был близок, и намерение руководителей тайного общества назначить его членом своего временного правительства навсегда дискредитировало его перед Николаем, если не подведет под суд. Надеялся же он, что новый император, не ведая той тайны, которая оттолкнула от Спиранского Александра, оценит его способности и вновь откроет перед ним путь к вершинам российской государственной власти. Но, по всей видимости, Николай ведал, если и не всю, то часть той тайны, которую не ведаем мы относительно Спиранского. Спиранский даже дал прочесть Николаю личное письмо, которое ему тогда пензенскому вице-губернатору 22 марта 1919 года написал Александр. Там он говорит вещи, я бы сказал, доброжелательные, но двусмысленные. «Не переставал я помышлять о способе, могущим изгладить из общих понятий прискорбные происшествия, последовавшие с вами в 1812 году и столь тягостные моему сердцу, привыкшего вас видеть одного из приближенных к себе». Это письмо понравилось Николаю. Карамзин же всячески уверял Николая Павловича, что Спиранский, которого когда-то он, помните, как... ну, в общем, ругал и фактически записку свою о старой и новой России составил против Спиранского, но теперь он его ценил за государственный устроительный талант, и он один из первых понял, что этот страх и надежда превратили либерала и реформатора в верного слугу престола, и настоятельно рекомендовал Николаю Павловичу привлечь его к ответственной государственной деятельности. Гнев Николая на Спиранского был тройной – из-за его былой либерализм, чуть было не упразднивший начало абсолютизма в России, из-за его таинственную измену брату и за близость к заговорщикам в 1925 году. «Спиранского не сегодня, так завтра, может быть, придется отправить в Петропавловскую крепость», – отвечал весной 1926 года император на рекомендации Карамзина. Сам же Спиранский навестил умирающего историка и рассказал ему о создании второго отделения и о его роли в нем, и Карамзин горячо поддержал Спиранского. Кочубей также поддерживал Спиранского, и Николай прислушался к их совету. И не зря. Сам же Спиранский восхвалял Николая в совершенно необычной для себя манере. Спиранский был человеком язвительным. И не исключено, что, кроме всего прочего, до Александра Павловича дошли его какие-то язвительные высказывания о государе. А тут уже ни о каком язвенничестве и речи не могло быть. А Николай уже 13 декабря 1925 года Спиранский говорил своим домашним: Это человек необыкновенный. Он обещает нового Петра. Новый Петр испытал старого законодателя, поручил ему составлять манифест о событиях 14 декабря и направил на редактированный в январе 1926 года манифест об учреждении над декабристами суда. Спиранский справился, проявил верноподданническую инициативу. После того, как он проголосовал за самую лютую казнь для декабристов, он стал другим человеком, покорным и сервильным. Страх рассеялся, надежда на милость нового царя окрепла. В день своей смерти, 11 февраля 1839 года, в дополнение ко всем звездам, лентам, арендам, пенсиям и графскому титулу, которыми император, не скупясь, осыпал своего верного слугу, он получил от государя и надгробное слово. Барону Корфу, приехавшему к императору за указаниями относительно бумаг покойного, Николай Павлович признался: «Спиранского не все понимали, и не все довольно умели ценить. Сперва и я сам, может быть, больше всех, был виноват против него в этом отношении. Мне столько было наговорено о его либеральных идеях». Клевета коснулась его даже и по случаю истории 14 декабря. Но потом все эти обвинения рассыпались как пыль. Я нашел в нем самого верного, самого преданного и ревностного слугу с огромными сведениями, с огромной опытностью. Личная драма Спиранского, превратившегося из созидателя новой России в сильнейшее оружие самодержавной власти императора Николая, прекрасно и тонко воспроизведена Владимиром Алексеевичем Тамсиновым, профессором-правоведом, в его книге «Светило русской бюрократии» о Спиранском. Тамсинов приводит заметку Спиранского, написанную им в последние годы жизни. «Совесть есть преклонность воли, влекущие нас к добру совершенному. Все, что способствует сей наклонности, приносит нам удовольствие, рождает в нас ощущение свободы и достоинства. Все, что ей противопротивно, рождает напротив чувство неволи и унижения». Кажется, поначалу размышляет над этими словами своего героя-исследователь. Ну что случится, если давимы обстоятельствами однажды или дважды поступишь своей совестью и честью? А нет. Душа, однажды насильно сжатая в комок, уже не расправляется, и ты навсегда разучаешься радоваться, лишаешься способности наслаждаться. Сколь многие из нас, дорогие друзья, испытали нечто подобное, сколь многие познали горькую цену конформизма, и в одном из самых выдающихся людей той, потонувшей России, вдруг находим мы себе подобие. Спиранского, как вспоминают современники, никто не видел смеющимся или улыбающимся после воцарения Николая Павловича. Умнейший человек Михаил Спиранский прекрасно сознавал, на что употребил его император, за что лобызал на заседании Государственного совета, собственноручно надевая ему на шею знаки высшего ордена империи Андрея Первозванного, за что возводил в графское достоинство. Он, совершенно убежденный в том, что, чтобы власть была правильна, она должна быть ограничена, можно ли иметь, спрашивает Спиранский, гражданские права при власти неограниченной? Это философские размышления о праве и государстве его. Он подвел прочные правовые основания как раз под власть неограниченную. 21 января 1830 года завершилась четырехлетняя работа второго отделения собственного его императорского величества канцелярии. Очень быстро, надо сказать. Все законодательные акты, созданные в России от соборного уложения 1649 года до декабря 1825 года, числом более 30 тысяч, были собраны в 40 громадных томов по разделам. 5 дополнительных томов содержали графики, таблицы и указатели. Еще через 3 года, к концу 1832 года, были сведены в 15 томов по разделам действующие законы Российской империи. С 1 января 1835 года свод законов был введен в жизнь. Девизом свода Спиранский избрал слова из 62-го афоризма книги Фрэнсиса Бэкона о достоинстве и приумножении наук. «Структура нова в этерум легуме» – свод новый, законы старые. В этом был весь смысл законодательной деятельности Николая Павловича. В этом он нашел в Спиранском ревностного и преданного слугу. Свод законов 1835 года упорядочивал жизнь подданных абсолютистского государства, никак не ограничивая саму эту власть. Когда-то Спиранский мечтал провести полную кодификацию русского законодательства, чтобы в согласии с его традицией восстановить гражданскую свободу и достоинство личности русского человека. Он мечтал тогда о преемстве с либеральным началом русского права и о его увенчании новыми государственными законами, в верности которым будет клясться император. И в этом император был с ним согласен. Император Александр. Теперь новый император Николай требовал, чтобы все, имеющее хоть малейший привкус гражданской свободы и самостояния человека, было тщательно удалено из законодательства. И не клятва государя в верности законам, а клятва подданных в безоговорочной верности государю, никаким законом не ограниченному, стала основой русского национального права на 70 лет. Карамзин не ошибся в своем избраннике. Спиранский исполнил его программу, объявленную в записке 1811 года. «Для старого народа, – писал Карамзин, – не надобно новых законов. Согласно со здравым смыслом требуем от комиссии систематического изложения наших старых, указы и постановления, изданные от времен царя Алексея до наших, вот содержание кодекса, должно распорядить материалы, соединить однородные части в целое, исправить некоторые, особенно уголовные, жестокие и варварские. Таким образом собранные, приведенные в порядок, дополненные, исправленные законы предложите в форме книги систематически, с объяснением причин, сей труд велик, но он такого свойства, что его нельзя поручить многим. Один человек должен быть главным истинным творцом уложения российского. Другие могут служить ему только советниками, помощниками, работниками. Здесь единство мысли необходимо для совершенства частей и целого. Единство воли необходимо для успеха. Или мы найдем такого человека, или долго будем ждать кодекса. Так тогда записка писалась против Спиранского и его конституционных идей. Возможно, Карамзин в этой своей записке противопоставлял Спиранскому самого себя. Теперь Спиранский исполнил волю Карамзина и, согласно с ним, молодого царя, и мастерски кодифицировал законы абсолютистской России. Новый свод законов создал в России причудливую систему права. Подданные теперь ясно могли знать, что они могут и чего не могут делать. За одним, впрочем, существенным изъятием. Царь мог отменить любой закон, изменить его, приостановить его действие для любого лица, наказать помимо закона, приказать, чтобы то ни было, в изъятие всех законов. И никто не мог воспротивиться этому. Более того, абсолютистский произвол монарха воспроизводился всеми властями от него поставленными, судившими не по закону, а по совести, а точнее по собственным представлениям о выгодном и должном, и, понятно, не столько для государства, сколько для себя лично. Выведение из-под закона одного лица, тем более наделенного верховной властью, быстро разрушает всю систему права, не дает сложиться правопорядку, что хорошо для воинского устава, совсем нехорошо для гражданского общества. Но в этом-то и была главная ошибка Николая I. Он все русское общество полагал воинской командой, а себя ее отцом-командиром, совершенно не понимая, что войско со своими специфическими уставами есть лишь одна из структур, гражданским обществом создаваемых для своей безопасности, как, впрочем, и монархия. Барон Антон Дельвик рассказывал случай, бывший с ним как с издателем литературной газеты. Призывает его начальник третьего отделения собственного величества канцелярии граф Бенкендорф и сильно, даже грубо выговаривает ему за помещение в газете одной либеральной статьи. Барон Дельвик со свойственной ему невозмутимостью спокойно замечает, что на основании закона издатель не отвечает, когда статья пропущена цензурою, и упреки его сиятельства должны быть обращены не к нему, издателю, а к цензору. Когда начальник третьего отделения приходит в ярость и говорит Дельвику: «Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства, и вы не имеете права в объяснениях со мною на них ссылаться и ими оправдываться». Прелестный анекдот, вполне характеризовавший николаевские времена, резюмирует этот рассказ, записавший его современник Александр Иванович Кошелёв. Подданный, полагающий, будто у него есть права, в глазах деспота бунтовщик, отметил в одном из своих писем из России маркиз Астольф де Кюстин. Когда мы сетуем, что в русском народе отсутствует правовое сознание, мы должны помнить, дорогие друзья, что русские люди вовсе не органически внеправны. Когда-то они создавали правовые кодексы, которые были вполне авторитетными для них и действенными, к примеру, та же Псковская судная грамота или Новгородская судная грамота, или даже при всех оговорках русская правда. Только возвышение власти над правом в эпоху абсолютизма и запрет, начиная с Екатерины, для крестьян жаловаться на своих помещиков в суды, вывели все русское общество из-под закона и высших, и низших. Народная поговорка «закон, что дышло, куда повернули, туда и вышло» и интеллигентский мот, услышанный мной от деда Евгения Петровича: «закон следует уважать, его не надо топтать, его надо обходить» – наследие той эпохи, венцом которой стал свод законов 1835 года. Закон окончательно перестал быть рамкой самим народом для упорядочения своей жизни, вычерченным на соборах и вечевых сходах, а стал уздой, наброшенной на русский народ всемогущей и неподзаконной властью. Из своего закон стал чужим, барским, царским. Из права он превратился в реглеман. Закон гражданский, конституцию, которую хотел сделать основанием России Александр, Николай подменил законом для подчиненных, фактически воинским артикулом, воплотив тем самым свой идеал общества, армии, где все служат. За время абсолютизма гражданское сознание эпохи земских соборов превратилось в сознание служивых. Свод законов 1835 года как бы скрепил печатью это превращение. Когда такое понимание закона главенствует в народной душе, правовое государство строить невозможно. Каждый желает власти, чтобы встать над законом, чтобы вывести себя из-под его действия, чтобы командовать, понукать произвольно другими. В русской грубой форме это выражено в словах: «я начальник, ты дурак», «ты начальник, я дурак». Но если говорить серьезно, ведь если на фронте абсолютная власть оправдывается и принимается перед лицом смертельной опасности и ответственности за жизнь других, то в мирных обстоятельствах абсолютная неподзаконная власть есть лишь удобнейший путь к приятной жизни за счет безгласных подвластных. В 1917 году власти, ни на какой закон не опирающиеся, добились коварством и жестокостью авантюристы-большевики. И горько сознавать, что они лишь вернулись на дорогу, проложенную русским абсолютизмом в XVIII веке и вымощенную томами свода законов 1835 года. Но труд Спиранского и Балугьянского не пропал даром. Тем более не стал он только клеткой для русского общества. Откажись, Спиранский, от этой невероятной циклопической работы, возложенной на него Николаем, ее бы исполнили другие. Охотников до ленты, имений, денег в России всегда было предостаточно. Но исполнили бы они дело почти, наверное, существенно хуже великого мыслителя и правоведа. А когда с воцарением Александра Николаевича начало обрушаться мало-помалу здание российского абсолютистского государства, рухнувшие части восстанавливали в системе национального права, но уже не в абсолютистском, а в гражданском и даже демократическом духе. В 1864 году к своду законов добавлен был 16-й том о независимом и соревновательном суде, уставы уголовного и гражданского судопроизводства. В апреле 1906 года изменены основные законы, преобразовав Россию из абсолютистского в парламентское государство смешанного типа. Россия с огромным опозданием восстанавливала гражданские начала своего правопорядка, сохраняя преемство с традицией национального права, не порывая с прошлым, но преобразуя его. В этом был залог прочности народно-государственного уклада. И заслуга Спиранского, и его сотрудников, да и покровителей его Виктора Кочубея тут огромны. Быть может, прозревая грядущее, надеясь на потомков, и работал Спиранский, не покладая рук, все последние годы жизни над кодификацией русского законодательства. Некоторые близко его знавшие современники, а затем и биографы говорили впоследствии, пишет Владимир Алексеевич Тамсинов, что он угодничал, старался всячески ко всем приноровиться от того, что не мог, действуя иначе, добиться своей цели, потому что, действуя прежде по-другому, он потерпел неудачу. И далее профессор Тамсинов пишет: данное объяснение заслуживает внимания. Осуществленная Спиранским систематизация законодательства способствовала укреплению самодержавной власти в России, но она содержала в себе и предпосылку к развитию свободы. Не будь свода законов, немыслима была бы судебная реформа 1864 года, немыслимо было бы дальнейшее развитие российской юриспруденции. Если верен этот вывод, дорогие друзья, то тогда в лице Спиранского мы встречаем одного из тех русских людей, которые, не вступая в явный конфликт с абсолютистской верховной властью, по видимости заботясь о ней, исподволь подводили под русскую жизнь иное основание – основание гражданской самоответственности. Совершенно сознательно и даже декларативно делал это и Виктор Павлович Кочубей, о котором так пренебрежительно отзывался Пушкин. Этих людей было немало, и они действовали в самых разных областях – в праве, в экономике, в гражданской администрации, в художественной литературе, в философии, в церкви и просто в повседневной жизни своих имений, департаментов, полков, семей, да и в своей внутренней жизни. С легкой руки Белинского их стали называть лишними людьми, но это неверное определение. Люди эти были важнейшими, нужнейшими для всего народного организма. Они были гражданами, и лишь постольку, поскольку это соответствовало их гражданскому чувству, верноподданными. В царстве Николая Павловича оставаться верноподданными таким людям было очень нелегко. Многих из них спасало то, что за мундиром император не умел различать людей, он плохо разбирался в людях. Но других не спасало и это. Роковое разделение между властью и обществом, наметившееся при Александре и явившее себя на Сенатской площади 14 декабря 1825 года, именно в Николаевское 30-летие превратилось в пропасть. Восстановленный в своем гражданском достоинстве в царствовании Александра I, русские люди, пусть и не увидев благословенного императора и своего освободителя, вновь рабами становиться не желали, а молодые и не умели. Помните Грибоедова: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Теперь они или боролись с рабством, как Герцен, или играли в рабство в угоду императору, внутренне оставаясь свободными людьми. Четверть века свободы Александрова царствования не прошли даром. Беда была в другом. Александрово освобождение коснулось очень узкого верхнего слоя русского общества. Военные поселения, которые должны были преобразить крестьянство, так и не успели развернуться. Николай Павлович должен был бы институционально завершить и распространить на все общество те либеральные начинания, которые начали утверждаться в царствовании его старшего брата. Но он с 1831 года все остановил, заморозил и обратил на упрочение абсолютизма. Крайне опасное для самого существования страны разделение русского народа на либеральное европейское высшее общество и ордынских диких рабов, разделение это не упразднилось, а напротив утвердилось в Николаевскую эпоху. Труды Спиранского и подобных ему реформаторов будущего совершенно не касались сознания и мало касались жизни этих диких русских мужиков. И в 1917 году мужики смели тысячелетнее государство и сожгли все многотомье российского законодательства, добра от которого и в силу малости самого этого добра, и в силу собственной дикости они не ощущали. В пламени революции, в жерновах большевистского режима исчезли и высшие, и низшие классы. Упразднились сословия, накрепко забылись старые законы. А по новым, как точно помните, определял анекдот советского времени, мы на все имели право, но ничего не могли. И все же, если России дано будет возродиться как России, то русским людям, уже не разделенным на либеральное общество и дикий народ, с неизбежностью надо будет обратиться к отвергнутому ими в 17 году национальному праву. И на основе русского законодательства, впервые кодифицированного Михаилом Спиранским, оставляя истории то в нем, что привело к катастрофе, будем мы воссоздавать и гражданское общество, и служащее, наконец-то, ему российское государство.